Мы покинули учебный корпус и отправились в женское общежитие, где и заняли стол. Право слово, не ее же к нам тащить. Мы вошли в третью комнату, а значит она минимум сапфир по силе. Помещение было совсем небольшим, и здесь находилось всего-то 5 столов, что намекало, как мало магов подобной силы. Слуги, которые были здесь, бросились в подсобку, и вскоре у одного из столов появился второй стул. Туда мы и направили свои стопы. Стоило нам усесться, как герцогиня резанула меня голубыми холодными глазами. «Мало тебе магов огня в соперниках», — решил и водников против себя настроить. Я как открыл рот, чтобы заявить о своих проблемах с пламенными ребятами, так и застыл. То есть она знает, однако я не привык так легко сдаваться. «Отзови заявку на меня», — пробурчал негромко. «Нет», — улыбнулась прелестница. Мы начали бороться взглядами. Ее холодный, против моего хмурого. Прошла минута, и тут раздался стук. Это слуги выставили еду, а блюда были. На моей тарелке лежали какие-то свежие и жареные овощи и кусок стейка. Тогда как моя собеседница обзавелась неким супом, нарезкой сыра и бокалом красного вина. «Не думаю, что это сок. Зачем я тебе?» — проговорил негромко. «Сам подумай». Пожала плечами герцогиня и приступила к трапезе. Я поморщился и принялся за угощение. Пока я мерно жевал мясо, раскладывал события. Изначально я считал, что она просто не в курсе моего конфликта, но оказалось иначе. Может, девушка решила от меня избавиться, подставив под удар, но она же должна что-то с этого поиметь. Просто месть? Нет, тут должно быть что-то еще. Но что, на меня объявлена охота, я не владею силой, а значит та команда, которой я достанусь, имеет максимальные шансы проиграть. Как мне объяснил ранее, обычно высокородные тянут до последнего, пока не закончатся артефакторы, иначе им его втюхают, а это бесполезная единица в команде, которая и так ограничена по количеству. Академия формирует группы с писунами в обязательном порядке, и, естественно, бароны всегда делают это первыми, а значит и получают балласт, тогда как дети графов и выше регистрируются в конце, им артефакторы уже не достаются, и их команды состоят только из магов. Вот только Грилетта сама вписала мое имя в свою группу. Что она хочет с этого поиметь? Моральное удовольствие от моей смерти? Или что? Стоп, а что если? Я прикинул ситуацию с другой стороны. Почему бы, собственно, и нет? В этот самый момент мы закончили трапезу. На моей тарелке осталась ровно половина. Живот просил еще, но мне было плевать на его требования. Нужно худеть. С таким телом сложно двигаться. Тем более, у молодых метаболизм лучше в разы. Смогу сбросить 5 кило и стану красавцем. Так значит ты решила оправдать свой проигрыш. Озвучил я свою версию. Умный мальчик, кивнула герцогиня. Ты же понимаешь, что от меня ждут только победы, но даже я знаю, что шансов ничтожно мало. А таким шагом девушка делает сразу несколько дел. Показывает милосердие, защищая попавшего в затруднительную ситуацию юношу. Свою решимость, оценивая человеческую жизнь выше победы, и ставит всяких детей графов и остальных высокородных в неудобное положение. Герцогиня взяла себе в команду писуна, а остальные осознанно этого избежали. Как ни крути, а все выглядит очень красиво. После подобного проигрыш даже не будет котироваться, ведь критерии оценки будут иными. И все же, начал было я. Нет, холодно отрезала герцогиня. Это решенный вопрос. Я поднялся и посмотрел в голубые глаза высокородной. Такая ты мне больше нравишься, выдал спокойно. Когда мы наедине, не носи ту лицемерную маску доброй девушки. Я сама решу, как себя с тобой вести, Тиан. Улыбка леди окатила меня морозом, а голос резанул не хуже острого лезвия. После ужина жду тебя у себя. Познакомлю с командой. А чай будет? Улыбнулся в ответ. Я увернулся от брошенной в меня тарелки из-под сыра, которая разлетелась на осколки, ударившись о стенку, и поспешил ретироваться. Выскочив из помещения, я скрылся за очередным поворотом, пока по мне не прилетело чего похлеще. Дорога до учебного корпуса заняла немного времени, и вот в разрыве между деревьев замаячило знакомое здание. И именно в этот момент из-за дерева вышла Дола, которая преградила мне путь. «Тиан», — произнесла девушка негромко, — «нам нужно поговорить». «О чем?» — удивился я. «Я слышала, что Грилетта взяла тебя в команду», — отвела взгляд в сторону каштановолосая. «И что?» — просто, начало было пылко собеседница, но затихло. Я молча ждал продолжения. Честно говоря, я хотел ее обогнуть и отправиться дальше. Якшаться с предателями у меня не было никакого желания. Я хотела извиниться, заявила Дола, не поднимая глаз. Ты заступился за меня, а я... Извинения приняты. Кивнул в ответ и добавил раздраженно. Это все? Нет, я... Снова вспыхнула девушка и притихла, но быстро взяла себя в руки. Давай погуляем сегодня перед сном? Голос звучал твердо, но взгляд она прятала. Хммм. Так-то моя знакомая не самая смелая, это я заметил сразу. Хорошо, отозвался я, буду ждать тебя на площадке, где у нас с Руниаром была дуэль. Не поднимая головы, каштановолосая кивнула. Тогда я пойду первый, а ты чуть погодя, сообщила мне собеседница и добавила, перед тем как убежать, нас не должны видеть вместе. Я ухмыльнулся, выждал минуту и отправился в класс. Если Дола хочет личной встречи, то для этого есть какая-то причина. Вот только какая? Хочет что-то обсудить, предложить, или что? Отодвинув глупые мысли в сторону, я добрался до своего места и получил осторожный взгляд от недавней собеседницы. В нем мелькнул глубоко спрятанный испуг. Отвернувшись, сел за парту и подтянул к себе учебник, который сосед положил на стол. Открыв его, я сразу понял, что это самоучитель по магии. А вого, перевернув пару страниц, я посмотрел на формулы и комментарии к ним, листнул дальше. Ясно, здесь представлены базовые заклинания разных стихий. Огонь и правда, будто самой природой создан для атаки. Внести нужно мало данных. Следом шла вода, и тут я нахмурился. Если я верно понимаю, основная нападающая магия – водяной хлыст. Вот только, а чем он может навредить-то? Тут же был еще шар воды и защита. Следом была земля. Вот тут выбор был побольше. Есть и атакующие заклинания, и защитные. Вот только шаров тут не было. Что-то вроде пули было, следом шла, как я понимаю, пика. Разнообразие невелико. Воздух вообще не изобиловал опасными конструктами. Защита была. О, вот еще магия против огня. И все. Хммм. В этот момент начал подтягиваться народ, занимая места во всей аудитории. Рядом со мной опустился на стул Криол, чей учебник я и листал. «Подскажи, пожалуйста», — подвинул к нему книгу. «Почему вода так скупа на заклинание атаки?» Мой одногруппник пробурчал что-то про мысли магов, но все равно решил ответить. «Потому что все материальные стихии берутся из окружающей среды, в отличие от явлений, которые можно применять без ограничений. Подожди», — тормознул я сам себя. «Получается, что если маг Земли окажется в воздухе, без твердой опоры, то он бесполезен, верно?» Кивнул Пухлиш, а я крепко задумался. Теперь понятно, почему воздух отнесли к явлениям, он есть везде. Но получается, что маги воды таскают с собой емкость с жидкостью. Именно так, отозвался парень и чуть отсел. Думаю, ему надоел наш диалог. Ну и хрен с ним. Сейчас для меня многое стало понятно. Воду, скорее всего, можно брать прямо из воздуха, но объем, который нужно собрать для того же шара, просто поражает воображение, а вот для магов тумана ее вполне себе хватает, потому их и записали в явление. Я листнул учебник до конца. Туманники, есть молния, здесь вулкан присутствует, растения тоже, ледышка в самом конце и все. А где мысли маги, лекари и маги крови? Уточнил у Криола. Тот снова что-то пробурчал, но все равно решил ответить. Мысли маги и лекари работают с эфиром напрямую. Они не пользуются известным нам заклинаниями от слова совсем. Там важна концентрация и контроль. Маги крови же довольно новое направление. В основном они проверяют родство или подтверждают договоры на крови. Не более того. Да и мало их. Если сейчас во всей академии со всех курсов есть три мысли мага, то магов крови – ни одного. Короче, им просто не нужен боевой аспект. Ясно. Я еще немного полистал учебник. От атрибутов менялась и основа заклинаний. Например, ледяные маги уделяли больше внимания диаметру и длине конструкта, тогда как туманники использовали плотность и площадь. Пока я изучал учебник, в класс подтянулись все остальные, а финальным штрихом стал приход учителя, который появился сразу после звона колокола. Пришлось отложить книгу и приготовиться к мучениям. Ой, учениям. Так, начало не уверенно. Убираем принадлежности. Сейчас будет урок этикета. Дальше нас учили правильно приглашать дам на танец. Оказывается, для этого есть куча ограничений. Например, безземельный дворянин не может пригласить никого, кто выше графа. А кто считается безземельным? Верно, детишки знатных особ и те, кому просто выдали статус. И вот тут начинается самое веселое. Для предоставления доказательств владения наделом есть две вещи. Например, меня зовут Теонар Даран. Но если меня вдруг представит Теонар Ле Даран, то значит я барон с землей. И в таком случае я обязан носить золотую цепь с гербом. Она и является физическим удостоверением надела. У графов используется вставка «Д», а у маркграфов и герцогов так и говорят. Получается, что, когда я слышал «Грилетта, герцогиня Прилиша», это и было обозначением ее собственности. Короли, князья и их дети добавляют к названиям своих стран «Ские» или «Ская», то есть «Нормавур Лианарский». К слову, он наш одногодка и учится на факультете огня. Про все это ранее разливался соловьем, когда я его попросил уточнить, ведь сам не разбирался во всей этой фигне. Хотя сказать, что я после этого все понял, нельзя. К слову, еще можно использовать название учебного заведения, если ты маг. В таком случае между именем и названием ставится «Л». Маги приравниваются к безземельному дворянству вне зависимости от статуса. Простолюдины тоже могут поступить на обучение, но они должны либо обладать выдающимися способностями, тогда их зачисляют на бюджет, либо их родители должны оплатить учебу, взяв, например, в долг или заложив имущество. Официальных школ всего три. Наша Улиан расположена на южном континенте. Еще две, на западном и восточном, Буран и Гронт соответственно. Есть еще кучка частных, хотя их сложно так назвать. Все они курируются государствами, где расположены, и готовят спецов для своих нужд. Звучит это так. Теонар Эл Улиан. Конечно, приставку могут добавлять только выпускники. Соответственно, на приемах маги представляются названиями школ, это более почетно. Тогда как дети знати, безземельными дворянами. Школы не относятся ни к одному государству, зато финансируются сразу всеми странами на континенте. Их вклад зависит от средней численности знати в королевстве или княжестве. Но самое прикольное, что обучение здесь не бесплатное. За него тоже нужно выложить кругленькую сумму. Думаю, таким образом они отпугивают простолюдинов. А то бы все учебное заведение превратилось в большое село. Господин Ранья, подняла руку высокая блондинка, забыл, как там ее зовут, и, получив разрешение, поднялась. А кто выгоднее для брака, сын барона, но маг или будущий граф? После услышанного я чуть не поперхнулся. А разве не ясно? Преподаватель между тем мягко улыбнулся. Никто не знает, выдал он. Если маг сильный, то его ждет блестящее будущее. А у графа уже есть надел и люди, которые платят налоги. Но опытный владелец силы на службе государства зарабатывает в разы больше, так еще и титул может вполне получить. Блондинка кивнула, удовлетворенная ответом, и села на место. А вот лично я считаю иначе. Будущий наследник имеет меньше привлекательности, ведь не факт, что он станет хорошим владельцем. А вот ценность мага измеряется врожденным запасом силы. Это рабочий актив. Следующим был урок правописания. К моему счастью, это давалось мне легко, а после мы читали по очереди книгу, какой-то рассказ о несчастной любви мужчины из разорившегося рода и молодой девушки. Розовых соплей было столько, что их можно было вместо удлинителя намотать на локоть. Когда урок закончился, я облегченно вздохнул и отправился в столовую. Благо, что больше ко мне никто не приставал, потому, закончив с трапезой, смело отправился к Грилетте. Пришло время познакомиться с командой на предстоящем турнире. Хотя не понимаю, зачем мне это. Герцогиня уже настроилась на проигрыш, так что какой смысл бороться? В любом случае я быстро добрался до женского общежития. На третьем этаже меня встретил тот же самый седой мужчина, который с поклоном запустил в комнату. Проскочив в прихожую, я смело вошел в приемную. А чего мне бояться? Это же всего лишь игра. Хотя, может и сон. Правда, я все больше склоняюсь к первому варианту, но и второе исключать нельзя. Внутри меня встретил негромкий смех присутствующих. Все они расположились за столом, где мы вчера общались с Грилеттой. Туда я и отправился, разглядывая будущих товарищей. Два парня, сама герцогиня и еще одна девчонка с длинными черными, словно смоль, волосами. Она сидела ко мне спиной, так что я ее не рассмотрел. Да что там, мой взгляд прикипел к одному из гостей. «Ты», — выдал я пораженно, когда оказался рядом. «Привет, Тян», — махнул рукой знакомый парень. «Я решил участвовать в турнире на твоей стороне». Глава 8. Я перевел удивленный взгляд на его ярко-красного лиса, или то был писец. «Друзья, позвольте представить вам нашего пятого участника». Со своего места поднялась Грилетта, озаряя комнату теплой улыбкой. «Тианар Даран, артефактор. Девчонка с черными волосами, которая до этого глядела на меня заинтересованными карими глазами, фыркнула и отвернулась. У нее был озорно вздернутый нос, тонкие губы и уши немного топорщились, но их скрывали волосы. Неруда Лоринтель», — указала на девушку Грилетта. «Топаз воздуха, моя хорошая подруга». Я кивнул новой знакомой в знак приветствия, но она не стала отвечать, лишь еще раз фыркнула и сложила руки под небольшой грудью. Захотелось ей показать язык, но я сдержался. «С нашим новым участником, Наритом Деруваном, ты уже знаком, как я погляжу», — продолжила герцогиня. «Он сам пришел ко мне и попросил внести в списки». Я кивнул парню еще раз и получил широкую улыбку в ответ. «Он маг огня, но какой силы? А может ли так быть, что он вступил, чтобы оказаться поближе? Нужно держать с ним ухо востро. Это сын графа Гонитал», — указала блондинка на невысокого юношу, который сложил ладони в замок на столе. «Дакон, он, аметист воды и мой подданный. Последний даже голову не повернул, лишь его светлые глаза сверкнули, да русые волосы, что опускались до плеч, качнулись. То ли от непонятно откуда взявшегося ветра, то ли парень остановил какое-то движение. Итак, подведем итоги. Подруга, подданный, мой враг, я и сама герцогиня. Дрим, мать его, Тим». Отодвинув стул, я присел за общий стол. «Что ж, посмотрим, о чем они тут говорят. Итак», — продолжила Грилетта, оставшись стоять, — «всего запланировано 5 арен, где проведут схватки. Пока о них ничего не говорят, но перед турниром всем командирам и их замам можно будет их посетить». Присутствующие синхронно кивнули, только я, как остолоп, так и остался неподвижно сидеть. Турнирная сетка выглядит так: все будут разбиты на группы по 4 команды. За победу дают 3 очка, за ничью – 1, за проигрыш не начисляют ничего. Лучшая команда проходит в следующий этап, там уже идут бои на вылет. Это всем понятно? Снова все выразили согласие, в этот раз и я не отстал от народа. «Теперь по поводу совместных тренировок», — продолжила герцогиня собрано. «Предлагаю всем вам самим определить время и место. Можно собираться парами или тройками. Говорите мне, когда, я договариваюсь о площадке». «Все понятно?» Тут девчонка подняла руку, глядя прямо в глаза нашему командиру. «Нира», — отозвалась Грилетта, — «зачем нам нужен писун в команде? Какой от него прок?» Холодный голос темноволосый опустил температуру в комнате на несколько градусов. «Когда придет время, вы все узнаете», — улыбнулась герцогиня. «Еще вопросы?» Остальные промолчали. «Тогда сейчас я попрошу вас отдохнуть и завтра начать готовиться. Все же сегодня день знакомства», — заключила высокородная, для наглядности мягко хлопнув ладонями по столу. «Ну что, Тиан?» Лапища Нарита легла на мое плечо. «Покажем этим неумехам, как нужно сражаться, а то», — отозвался устало. «Вообще, я прекрасно понимаю, чего хочет герцогиня. Показать бурную деятельность, но не особо нагружая народ. В любом случае, мы собрались и отправились на выход. В моих планах была еще вечерняя тренировка и встреча с Долой. Хотя, если честно, желания общаться с предательницей у меня нет. В мужское общежитие мы отправились втроем, одной группой». Маг огня громко смеялся и постоянно говорил о том, как оставит кучки пепла на арене от всяких неумех. Подданный Грилетты топал позади молча и вообще делал вид, что не знаком с нами. Вскоре я добрался до комнаты, переоделся в свою тренировочную одежду и отправился на пробежку. Мне уже стало легче заниматься, а ведь прошла всего пара дней. Надеюсь, за месяц я приведу себя в неплохую форму, а там главная дисциплина и вера в результат. Спустившись с крыльца, отправился на тренировку. Круг, 2-й, 10-й. Я понял, что все еще не сбил дыхание. Все же молодое тело, это молодое тело. Я бежал и думал о своем, потому и не заметил сразу, как оказалось, что я здесь не один. Рядом с площадкой сидела Дола и провожала меня заинтересованным взором. Сбавив ход, я дошел до нее, выравнивая дыхание. «Уже вечер», — напомнила о себе девушка, отводя в сторону взгляд. «О чем ты хотела поговорить?» Я решил сразу перейти к делу. «Ну, а чего тянуть? Лично мне мое время дорого. Как им распоряжаются остальные, их дело. Просто я подумала», — начало было каштановолосое негромко, но притихло. Я переступил с ноги на ногу в ожидании, стараясь не торопить сокурсницу. «Прогуляемся?» — почти прошептала Дола. «Конечно», — предложил руку, чтобы помочь подняться. Однако, моя знакомая ее проигнорировала и встала сама. Мы двинулись в сторону леса, где уже тропинка скрылась в темноте, намекая на приятный вечер. Мы шли рядом, но девушка держалась на небольшом расстоянии и молчала, глядя куда-то направо. Возможно, ей нужно время, чтобы собраться с силами. «Скажи, Тиан», — раздался чуть дрожащий голос, — «желал ли ты завести в стенах Академии себе девушку? Почему бы и нет? Я так рада». Облегченно выдохнула Дола и сразу же добавила: «Ой, я не то имела в виду». Судя по голосу, она прямо-таки приросла в смелости уровня на 2. Кивнув себе, я улыбнулся. «А какие тебе нравятся?» — несмело напомнила о себе спутница. Я же не торопился отвечать, раздумывая о происходящем. «А твой Руниар разве не будет против, что ты гуляешь по вечерам с другим?» — выдал я спокойно. «Он и не узнает», — выпалила девушка, и снова ее взгляд скользнул в сторону, после чего она добавила негромко: «Да и какое ему дело до меня? Только ты и заступился тогда». «Понятно», — кивнул глубокомысленно. «Значит, ты предлагаешь проводить время каждый вечер после моих тренировок, верно?» «Через...» «Что через?» «Через день», — тихонько произнесла каштановолосая. «Хорошо». Моя спутница повернулась, и ее глаза заблестели даже в сгущающихся сумерках. «А теперь беги к себе». Я указал на тропинку ладонью. «В следующий раз будем говорить только о тебе. Так что, как пожелаешь, приходи сюда в это же время». Дола засуетилась, сверкнула улыбкой и вскоре пропала в темноте. Я смотрел ей вслед довольно долго, однако спустя 10 минут отправился в общежитие. «Пора спать, завтра будет трудный день». Утром на улице, кроме привычной четверки задротов, меня ждал и новый знакомый с огненного факультета. Тиан приобнял меня на вид, после чего потащил в учебный корпус. «Ну ты и здоров поспать». Остальные пристроились за нами, пожирая нас удивленными взглядами. Я оглянулся и посмотрел на них с мольбой о спасении. Парни переглянулись и улыбнулись. Даже тот черноволосый и сгорбленный растянул свои бледные губы. Может, он еще и говорить научится? В итоге мы вскоре оказались около нужного здания и разбрелись по классам. Оказывается, у каждого направления были свои аудитории, а вот учителя могли быть разные. Это пока мы изучаем общие правила, но вскоре нам обещали прибытие и остальных стихийников, которые повысят наш уровень в каждое из направлений. Так мне заявил блондин, гордо вышагивая рядом и бросая орлиные взоры на молодых девушек. Видимо, он все еще не оставляет возможности найти себе жену в стенах академии. Однако все не могло пройти спокойно. Прямо перед классом нас встретила Грилетта, которую сопровождал ее подданный, тот самый водный аметист, что даже голову не повернул вчера. Собственно, он и сейчас старался не смотреть на нас. «Ребят», — подтолкнул я задротов в сторону класса, — «я скоро приду». Герцогиня улыбнулась им своей приторной улыбкой, и эти в общем, они поплыли, как зайцы на льдине. Я окинул новый наряд высокородный и восхищенно цыкнул. Светло-голубое платье почти касалось пола и сидело на ней идеально. «Вы, как и всегда, прекрасны, госпожа», — сообщил я свое мнение, приветствуя эту стерву. «Командир», — поправила меня Грилетта. «Госпожа командир, просто командир». «Как скажете, госпожа, просто командир», — улыбнулся в ответ. Я видел, как на безмятежном лице вздулась жилка и начала отбивать мерный ритм, намекая, что скоро своими шуточками я доведу гостью. «Нам нужно поговорить, Тиан», — веско произнесла девушка. «Я весь ваш», — поклонился в ответ на эти слова. Герцогиня указала в сторону от класса, где народа почти не было, и мы вдвоем отошли туда. Из двери выглядывали другие ученики. Их лица вытягивались от удивления, и они пропадали. «Это что за фиглярство, Тиан?» — прошипела Грилетта, когда мы отошли от сопровождающего. «Настроение хорошее», — пожал плечами в ответ. «Что привело? Тогда сейчас я тебе его испорчу». Холодная улыбка окатила меня пронизывающим морозом. «Ты станешь моим заместителем в команде». «А как?» — отозвался я пораженно. Мои мозги попытались собрать картинку. По сути, она может назначить своего подданного, который ходит за ней, или свою подругу, но один из них обидится. Есть еще маг огня, но всем известно, что он пришел к ней из-за меня. Его назначение никто не поймет. Пограничная фигура, — ухмыльнулся я. «Ты поражаешь меня все больше и больше». Сделала герцогиня шаг навстречу и посмотрела в глаза снизу вверх, сведя брови, будто пыталась что-то увидеть в них. «Раньше ты был совсем другим. Что же ты забыл такого? Почему так сильно изменился? Не все ли равно?» — пожал плечами в ответ, пристально вглядываясь в просторы самого Нифльхейма. «Мне, нет», — сообщила высокородная и сделала шаг назад, так и не найдя в моих глазах ответ. «Если ты вспомнишь, то снова станешь прежним». «Не стану», — поморщился я и добавил раздраженно. «Когда едем смотреть арены, я сообщу дополнительно». После чего Грилетта обошла меня и позвала за собой сопровождающего, который был недалеко, готовый к любому повороту событий. Когда я вошел в аудиторию, то оказался под перекрестием взглядов присутствующих и почувствовал себя зверушкой в зоопарке. Все пялиты, уйти нельзя. Парни смотрели со жгучей завистью, а вот девчонки. Одна из них, та самая блондинка Каланча, начала накручивать на палец локон волос. Мои товарищи пропустили меня на привычное место, где я выложил чернильницу и перо, после чего достал пару листов бумаги. Начинался новый учебный день, и с утра всегда были самые интересные уроки. «Тиан», — прошипел рядом Криол, — «что это было? Зачем Грилетта к тебе приходила?» «Меня назначили заместителем командира нашей команды», — сознался честно. «Писуна», — вскочил со своего места блондин, но после громко извинился и сел на место. «Я хотел сказать артефактора, просто вырвалось». Я не стал ничего отвечать, только поморщился. Объяснять им все эти хитрые политические узоры не было никакого желания. Просто девушка старается выжить в этом суровом мире и использует именно такие способы. Ее подруга и подданные поругаются с ней немного, пошумят, но поймут, что меня назначили просто для галочки. В итоге все останутся довольными и радостными. А выбери герцогиня кого из них. У-у-у. Полетели бы клочки по закоулочкам. И именно в этот момент в помещение вошел Ранья. Все подобрались. «Доброе утро!» Положил какие-то листы на трибуну учитель и повернулся к нам, после чего продолжил. «Готовы?» Раздался нестройный хор голосов и пара шуток. «Отлично!» Констатировал маг огня и добавил. «Приступим!» «Итак, вот вам задача. Я владею льдом и мне нужно проделать в коже 10 отверстий под шнурок диаметром 3 таля. Опишите заклинание, которое мне поможет». Я взял перо и окунул ее в чернила. «Самый простой способ это треугольник, буква «П». Черта к вершине. Теперь вносим данные. Диаметр от 1 до. И тут я задумался. Укажу 3. Тогда нужно будет продеть конструкт до конца. Значит, 5. Стоп. 7. Центр станет отметкой. Там и будет ровно 3. L7. Но не слишком ли толстый получается наконечник? Я принялся чертить новую фигуру. Треугольник. Ключ фраза. Линия к вершине. Диаметр от 1 до 3. L6. Теперь нужно добавить скорость полета. Стоп, а в чем она измеряется? Толкнув Криола, услышал его шипение. Чего? Отозвался Пухлиш. Скорость в чем измеряется? В кантах. Отозвался парень и наклонился над своим листом. Я снова толкнул его, ведь не удовлетворился ответом. А время? Сколько кантов пролетит тело за время, пока ты произносишь? Единица. Понял, чего я хочу от него собеседника и снова уткнулся в свои расчеты. Хммм. Буду считать метров в секунду. Так удобнее. Значит, V1. Но, снаряд полетит дальше. А значит, нужно ограничить время. T1. Вот теперь я доволен. Посмотрев на дело рук своих, порадовался. И все же, сделать бы кончик совсем маленьким. Я третий раз нарисовал ту же основу и указал диаметр 0,1 и через дефис. Тут я задумался. Или усложнять скоростью и временем, или... Так, давай посчитаем. В голове запустился мгновенный расчет, лучше всего подойдет 6, а длина в таком случае будет L10, так будет проще отмерить, тройка будет где-то после первой трети снаряда, хммм, я так увлекся задачей, что не заметил, как рядом со мной расположился Ранья, внимательно глядя на мои вычисления, особенно на то, как я чертил снаряд на листке и откладывал расстояние с помощью пера, а если увеличить длину до 12, подсказал учитель, не пойдет. Цыкнул я, отмерить 3 будет сложно, нужно играть с диаметрами, чтобы нужный размер оказался в центре, тогда будет проще, сейчас я, не стоит, отозвался преподаватель и забрал листок из-под моего носа, я поднял ошеломленный взгляд и заметил, как расчет исчез на столе Ранья, после чего учитель повернулся к классу, так, заявил мужчина, сдаем работы и до следующего урока можете быть свободны, Тиан, ты останься, я было хотел подняться, но грохнулся обратно. Черт, походу я нашел на свои вторые 90 новые приключения. Хотя, я себе польстил. Там не 90, там все 120. Народ выходил из аудитории и бросал на меня утешающие взгляды. Наверняка я со своими расчетами влез не в свой огород, а там ведь еще и дроби. Ой, ё. Преподаватель закрыл за ребятами двери, передо мной оказался мой лист. Это что за число? Ткнул пальцем в 1/100 учитель. 1 разделить на 100. Сознался честно. Мы же еще не проходили дроби и их обозначения, Тян. Покачал головой Аня. Но нужно было тонкое острие. Возмутился в ответ. Размером в 1 санталь не проколоть кожу. Я смотрел в глаза учителя прямо и открыто, хотя внутри поднималось волнение. Ведь вопрос моего собеседника был не в том, зачем я указал такое число, а откуда я с ним знаком. Допустим, кивнул преподаватель, в этом ты прав, но откуда знаешь дроби? Я замолчал ненадолго. Наверняка, мой собеседник подумал, что я пытаюсь что-то скрыть, но по-настоящему я придумывал легенду. В деревне, рядом с поместьем, жил один дед. Опустил я глаза к полу. Я сбегал к нему иногда, он и научил. Но раньше ты мне этого не показывал. Не по-детски насел, Аня. Почему? Увлекся интересной задачей. Сознался честно. Все потому, что я кретин. Это же симуляция. Ясно дело, что я смогу пользоваться знаниями, когда их получу. Хотя, с мукой и маслом сюжет пропустил. Почему тут тогда не вышло? Кто же это тебя обучал, такой умный? Продолжал давить преподаватель. Я не знаю его имени. Отвел в сторону взгляд, чтобы не спалиться. Высокий старый мужчина. У него не было левой руки по локоть. Маг, он не показывал силы. И у него не было зверя. Не думаю, что есть способ определить владельца атрибута, если у него нет питомца и он не магичит. Ты понимаешь, зашипел Раня, что за передачу знаний Академии виновного казнят. И тебя, к слову, тоже. Учитель ткнул в мои расчеты, и я виновато опустил голову, после чего поднял взор. Но ведь я никому не скажу об этом, выпалил воодушевленно. А скоро мы их и так пройдем. Разве нет? Злой взгляд пригвоздил меня к скамейке, на которой я сидел. Опустив голову, я продолжил ждать вердикта. Однако преподаватель пыхтел, но ничего не говорил. И тогда я решил взять все в свои руки. Вы сдадите меня, учитель, глава 9. Рания смотрел на меня неотрывно и даже не мигал. Наконец, его губы разлепились. Опиши мне того человека детальнее. Седой, но с крючком. Начал я придумывать образ из головы. А уши? Да обычные у него были уши. Волосы были какой длины? Едва доставали до плеч. Выдал я и тут же спохватился. Во, у него шрам на шее был, словно порезал кто. Все прекрасно знают, что на мелочах сыпется. Потому нужно было их побольше добавить, будто такой человек и вправду существовал. Длинный, талии 7, не больше. Такой, старый, зарубцевавшийся. Хорошо. Сверкнул глазами учитель и насел снова. Чему еще он тебя научил? Больше ничему. Сознался честно. Мы и дроби-то изучали почти месяц. Рания довольно кивнул и отправился к столу. По дороге он произнес. Можешь отдохнуть пока что. Я выбрался из-за парты и отправился в коридор. Пронесло? Надеюсь, что да. Вообще-то, я могу и по матрице раскинуть цифры, и первообразную найти. Правда, не думаю, что такие знания мне пригодятся. Но все же, когда я вышел из помещения, то сразу прислонился к стене и прикрыл глаза. Больше всего меня удивляет, что распространение подобных знаний карается законом. Почему? Боятся, что появятся образованные люди и начнут занимать высокие посты. Но они и так со временем появятся. Правда, пока что на них влияет тот фактор, что большинство благородных владеет магией. Твою ж мать, это способ сдерживания. Феодальный строй никто не сможет разрушить, пока реальная сила в руках знати. Одно дело, когда у тебя отряд бойцов, и совсем другое, когда ты сам мощное и смертоносное оружие. А ведь тотальная грамотность – первый шаг к социальным лифтам во власти. В этот момент пазлы, из которых в моей голове была собрана средневековая Европа и их нежелание поднимать общий уровень образования, сложились в 1 картинку. Сначала они не хотели учить всех, потом только женщин отодвинули в сторону. Не, ну а что, когда ты изначально находишься в более выгодной позиции, то легко управлять индивидуумом или обществом в целом. И только в нашей империи налегали на знания. Может, потому и появлялись приписки на приказах иностранных королей. В присутствии королевы Анны или подписано с согласия моей жены, Тян. Рядом собрался народ, пока я пребывал в своих мыслях. Что это сейчас было? Почему Рания тебя задержал, а нас отпустил? Я ошибся в расчетах. Поморщился в ответ. Точнее, в записях. Вот он и отчитал меня за это. Ц-ц-ц, выдал блондин, который стоял рядом. Криол говорит, что ты успел три варианта изобразить. Вот в третьем я пошел не той дорогой и получил, что получил. Сознался честно. Пока народ гутарил вокруг, обсуждая произошедшее, я ждал начала следующего урока. К слову, раз я буду участвовать в турнире, требуется узнать о моих функциях. Так как я не владею силой, может, смогу помочь иначе? В разработке планов я не силен. Стратегия – не моя стезя, а вот подручными средствами. Почему бы и нет? Вообще, что разрешено проносить командам на схватку? Какие ограничения? Могу ли я попытаться изготовить артефакт, или рассчитать заклинание заранее? Я прямо-таки загорелся этой идеей. Думаю, Грилетта сможет ответить на все мои вопросы. Нужно поймать ее вечером и засыпать вопросами. Или подождать вызова от нее. Посмотрим. Меня толкнул мой товарищ, высокий парень, и пригласил внутрь. Нужно будет узнать у них имена, а то неудобно общаться. После ужина позову их к себе, и мы все обсудим. И обоснование есть железное, почему я к мыслемагам не пошел, так и сделаю. К моему глубокому сожалению, мы сегодня больше не считали заклинания. Рня рассказал нам о сложностях работы комбинированной магии. Мол, когда одаренный смешивает свою ману, то теряет возможность вернуться к основам. То есть маги крови не могут быть мыслемагами. Или, например, маги молнии теряют контакт с землей и воздухом. Это связано, как он объяснял, с венами маны, которые и преобразуют силу в атрибут. Ну, это логично. На уроке этикета мы учились танцевать. Я умудрился оттоптать ноги блондинки Каланче. Она сначала смотрела на меня кокетливо, но к концу раздражение, исходящее от девушки, можно было на хлеб намазать. Учитель, решил я пристать к Рне. А зачем мы учимся танцевать в школе? Не думаю, что в ближайшее время будет какой-нибудь прием. А ты не знаешь? Выдохнул Криол, который стоял рядом и ждал, когда освободится очередная дама, чтобы приступить к уроку. Нет, покачал головой. А что я должен знать? Ты что, возмутился Пухлиш? Через два дня будет организован вечер для всех участников турнира. Только не говори мне, что ты забыл. Я посмотрел на преподавателя, который согласно кивал головой. Теперь понятно, почему мои друзья-задроты так стараются. Это же замечательный способ показать себя перед возможными невестами. Со всеми этими событиями у меня это просто вылетело из головы. Повинился я. Все присутствующие посмотрели на меня как-то странно. Я вымученно улыбнулся в ответ. А что я могу сделать, раз уж так подставился? Когда мы пошли на ужин, я сразу попросил ребят собраться в моей комнате после него. Потому был не удивлен, что покидал столовую не в одиночестве, а со своими друзьями-задротами, которые в итоге столпились в моей тесной комнате. «Парни, начал я, тут такое дело, что я забыл обо всем, что было до той дуэли с Руниаром. Так сходи к мыслемагам», — пожал плечами Криол. «Не могу», — поджал губы. «До потери воспоминаний я что-то пообещал Грилетте, и она просила пока подождать, чтобы это не всплыло. Так вот почему она приняла тебя в команду», — вскинулся блондин. «Хотела скрыть свои делишки и держать тебя поближе». Я улыбнулся в ответ. «Надеюсь, выглядел я достаточно виновато перед ребятами. А если ты не Тиан?» Меня пригвоздил к полу подозрительный взгляд моего учителя перед второй дуэлью. «Вдруг ты кто иной, попавший в его тело?» «Согласитесь, ребят, он стал совершенно другим человеком. Ходит иначе, говорит по-другому. Даже сидит не так». Этот комментарий запустил жаркий спор. Остальные тоже включились в доказательство того, что я – это не я. Только наш темноволосый друг, чьи волосы свисали сосульками, а глаза могли бы поспорить с рыбьими, так и продолжал стоять, не произнося ни звука. «Стойте!» – поднял я руки, стараясь утихомирить народ. «Не нужно спорить. Я – это я. Я же помню язык и письменность. Просто другое стерлось». «Хороший довод», — кивнул Криол. «Да и будь я кем другим, то постарался бы вести себя потише, чтобы не подставить это тело лишний раз. Разве нет?» «Убедительно», — кивнул Высокий. «Так вот», — заключил я, пока настала минута тишины. «Раз я пока не могу сходить к мыслемагам, то давайте заново познакомимся. Думаю, это временно, и воспоминания сами вернутся чуть позже». Все замолчали ненадолго. Я переводил взгляд с одного на другого, и, наконец-то, помещение наполнил густой глубокий голос. «Меня зовут Нарт». Это был тот самый знак вопроса с пустым взглядом. «Я простолюдин». Его я слышал впервые за все время, которое здесь был. Но, простолюдин, да еще и на артефакторике, Каринт Гренуар. Поморщился блондин. Пятый сын графа и его позор, потому что лишен атрибута. целый сын графа. Хрена се, Нарлан Тринат, выдал высокий, что был моим учителем, старший сын барона. Ему, для образа, не хватало только очков. Может, предложить, будет смотреться в разы умнее, но без стеклышек, как аксессуар. Креол Шикард, раздался голос Пухлиша. Мой отец богатый купец, который купил себе надел. Опа, а это что-то новенькое. Оказывается, землю можно купить, простолюдин. Повернулся я к Нарту. На артефакторике, да, нехотя отозвался парень. Я сирота и жил при церкви. Они иногда отправляют таких, как я, в академию. У меня есть талант к расчетам. Я чуть не присвистнул от удивления. Фига ж, а если он еще и в люди выбьется, то церкви будет благодарен всю жизнь. Дальновидно. Понятно, почему они оплачивают обучение умным ребятам. Для церкви, если я верно понимаю, это небольшие деньги, а вот результат может превзойти все ожидания. Ну, а я, Тианар Даран, поклонился присутствующим. И я ничего не помню о себе до схватки с Руниаром. Задроты переглянулись и заулыбались. Все, кроме нашего безэмоционального знака вопроса. Видимо, эта ситуация со мной, дуэлями и вхождением в команду герцогини, терзала их. Что ж, я вовремя решил внести ясность в наши отношения. Очень вовремя. Кстати, опомнился блондин. Я слышал, что ты каждый вечер бегаешь куда-то. На свиданку? Неа. Отмахнулся от них. Это так, баловство. Парни переглянулись и засобирались по своим комнатам. Ну, а я переоделся и спустился вниз. Сам собой не займешь, никто не займется. Нужно худеть. Сегодня, к бегу, добавлю еще и упражнения. Приседания там, отжимания. Потому, разогрев мышцы, отправился к тренировочной площадке. И вот когда я завершал комплекс упражнений, меня окликнул знакомый девичий голос. «Тиан, ты занят?» Я поднял голову и увидел знакомую каштановолосую однокурсницу, которая сегодня затянула волосы в хвост за спиной и оголила лицо. Да что там, даже одета была в лосины, высокие сапожки и свободную белую блузку. Была бы она чуть похудее. «Слушаю». Поднял я себя с земли и вытер выступивший на лбу пот. «Что случилось?» «Ходят слухи, что ты стал заместителем Гриллетты в ее команде». «Это так?» Голос, хоть и был мягким, в нем проскочила обида. Но даже не это вызвало ухмылку. Ее взор, который сейчас был твердым, она его даже не прятала никуда. «Так и есть», кивнул в ответ и добавил негромко, словно сообщал тайну. «Она мне кое-что задолжала, и я взял оплату должностью». «Герцогиня», глаза Дол распахнулись. «Тебе», я лишь пожал плечами, но отвечать не стал. «Сейчас это самый удобоваримый вариант. Пусть пойдет негромкий слух. Тем более, ребята его охотно подхватят. Остальные покивают головой и примут его как непреложный факт. Идеальный вариант, тогда понятно». Собеседница отвела в сторону взгляд, превращаясь в себя обычную. «Прогуляемся», уточнил спокойно, восстанавливая дыхание. «Прости», раздался робкий голос. «Мне нужно по делам. Я просто хотела тебя увидеть». Мило улыбнувшись, каштановолосая припустила в сторону женского общежития. Я ухмыльнулся, глядя вслед. «Так, а теперь еще кружок и спать». Утром меня настигла кара за вчерашний вечер. Болело вообще все. Ноги, руки, плечи, даже ступни. Кряхтя, я спустился вниз и посмотрел на группу задротов. «Слушай, Тиан», с сочувствием проговорил Нарлан, высокий парень. «Тебе бы одежду ушить, она на тебе, как на пугале смотрится». Остальные закивали, поддерживая товарища. Я же вымученно улыбнулся. «Это только третий день. Посмотрим, что будет через месяц». Рядом оказался маг огня и забросил мне на плечо свою лапищу. Боль прострелила по всей спине, напоминая, что и там есть мышцы. «Красавец», выдал Нарит и обратился ко всем остальным. «Пошли быстрее, а то опоздаем». Парни тронулись, словно по команде. Я оглянулся и заметил, как за нами плетется и тот самый аметист воды, который подданный Гриллетты. Наверняка его отправили следить за мной. Еще лучше, уже завтра. Затянул свою пластинку блондин Каринт. Завтра будет бал. Уроки отменили, и мы весь день потратим на подготовку. Как отменили? Встрепенулся я. Вот так, широко улыбнулся парень. Ты вообще радоваться должен. Мы все здесь ищем жен. Не все. Подал голос маг огня. Во-во. Вставил я свои 5 копеек. Меня тоже образование волнует пока что. Тиан. Покачал головой Креол. Перестань маяться дурью и ищи достойную партию. Знания тебе ничем не помогут. Ты, не маг. Я засопел, но не стал отвечать. Хотя был совершенно иного мнения. Знания как раз и нужны, чтобы подняться по социальной лестнице наверх. Вечный вопрос, кто главнее, качок или тот, кто им командует, и знания могут помочь с этим. Пока я пребывал в раздумьях, мы оказались в классе, где заняли привычные места. Не прошло и 5 минут, как явился Раня, который тут же подошел к доске и начертил формулу. Основой стал многоугольник. От ключа фразы в разные стороны разошлись линии. Внутрь он вписал диаметр через черточку. 1,3. Длину указал 5. Скорость 3. После чего развернулся к нам. Всем доброе утро. Голос учителя наполнил аудиторию. Начнем с простого. Для каких атрибутов подходит эта формула? Я крепко задумался. Вообще, из того, что есть. Дола. Указал преподаватель на каштановолосую. Твое мнение? Все стихийные подойдут. Вскочила со своего места девушка. Рания посадил ее обратно, указав на каланчу. Твое мнение, Нарина. Во. Нужно будет ее имя запомнить. А то все каланча. Да каланча. Между тем девушка поднялась и несмело добавила. Маги тумана и растений не подойдут. Выдала она. Тенор. Я чуть не поперхнулся от удивления, но поднялся. Что ты думаешь? Особые маги не смогут. Выдал я, вытянувшись по струнке. Остальные воспользуются, только результат не у всех будет полезным. Верно. Поднял указательный палец учитель и показал другой сесть на место. Этим заклинанием могут воспользоваться все, даже те, кто занимаются растениями. Но, не всегда выйдет то, чего ждешь. Когда вы будете рассчитывать заклинание, то должны учитывать особенность атрибута, который им воспользуется. Это обязательное условие. Я толкнул Криола, который сидел рядом. Чего это он? Ты не слышал? Удивился сокурсник, после чего зашептал. Вчера маг огня шарахнул заклинанием для туманников и чуть не спалил класс. Ничего себе! Я продолжил слушать учителя, но весь урок стал лекцией про то, что заклинания и атрибуты взаимосвязаны. Наверняка урон для школы вышел большой, потому и поручили провести разговор с учениками. Спрошу потом у Нарита, кто там учудил. Кстати, не удивлюсь, если это был он. В итоге нам еще полоскали мозг на втором уроке, и на сегодня все закончилось. После обеда всем выделили свободное время. Скорее всего, это связано с тем, что девушкам на подготовку нужно не просто много времени, а очень много времени. И то не хватит. А чем же заняться мне сегодня и завтра? Особенно сегодня. Хочется и для команды быть полезным, и в расчетах себя попробовать. Тем более, выяснилось, что можно записывать дроби, а это такой полет для фантазии, что прям ух. Именно об этом я и думал, выходя из класса. Пока остальной народ, болтая между собой, начал спуск, я подошел к окну. Солнце взобралось на небосвод и скоро начнет неторопливый спуск. Со всего учебного корпуса вытекала река людей. Парни и девушки сливались в две реки, двигаясь в сторону общежитий. И тут мой взгляд зацепился за герцогиню. Кстати, а ведь она, сапфир, а то и алмаз, ей доступен огромный резерв. Я совсем недавно думал, что мне нужен маг для экспериментов. Вот он, точнее, она. Я развернулся и ломанулся к лестнице. Тиан, раздался за спиной удивленный возглас Криола. Я по делам, крикнул за спину. Обедайте без меня. Лестница мелькнула под ногами за секунды. Остальные ученики, которые спускались, шарахались в стороны. Видимо, сейчас я выглядел как сумасшедший. В моей же голове крепла уверенность в своих действиях. Это и для команды будет полезно, и для самой Грилетты. Думаю, она будет счастливо расширить арсенал своих заклинаний. Окрыленный этой идеей, я выскочил на улицу и чуть не полетел кубарем, потому что споткнулся. Впереди замаячила знакомая компашка с высоким блондином и его ручной голубой ящерицей. «Госпожа командир!» — крикнула издалека, и народ остановился, чтобы поглядеть на такого громкого парня. «Госпожа командир, подождите». Герцогиня повернулась и посмотрела на меня. Сначала в ее глазах мелькнуло теплое выражение, но следом оттуда подуло морозом. Я протиснулся сквозь ее окружение и схватил девушку за руки, лишая возможности сбежать от меня. Высокородная замерла, с вопросом глядя в глаза. «Грилетта», — начал я, стараясь отдышаться после бега, — «ты мне нужна». Нас окружила абсолютная тишина. Казалось, даже ветер замер в ожидании. «Чего?» — выдавила из себя герцогиня. Глава 10. Мог бы выражаться чуть яснее в следующий раз. Посетовала Грилетта, когда подошла ко мне на тренировочной площадке. Я как раз сидел над фигурой и раздумывал над данными, и потому не сразу поднял глаза, а когда сделал это, то на секунду даже растерялся. Платье сменили тонкие коричневые лосины и свободная белая рубашка. Смотрелось это все. Пришлось даже сглотнуть, чтобы не подавиться слюнями. Хороша чертовка. И ведь природа одарила ее всем, чем могла. Что сзади, что спереди, вид просто поражает. В глубине глаз девушки мелькнуло удовлетворение. Сама герцогиня была довольна произведенным эффектом. «Я все верно сказал», – пробурчал в ответ и бросил взгляд на небо. После того недопонимания около учебного корпуса мы разошлись пообедать и договорились встретиться здесь. Светило сейчас играло в прятки с землей, то прячась за белыми барашками облаков, то снова выглядывая. Неторопливо оно уже начало спускаться с голубого купола. «Что ты хотел попробовать?» Решила перейти к делу Гриллетта. «Много чего», — сознался я, поднимаясь с земли. «Но для начала очень хотелось бы узнать, что могут делать артефакторы во время схватки. Что нам вообще позволено, как и положено вашему брату?» Пожала плечами девушка, лениво оглядывая окрестности. «Основное — рассчитывать заклинания под нужды команды. Ясно». Поморщился в ответ. «Тогда давай сейчас этим и займемся. Я видел базовые заклинания магов воды и, насколько понял, они не особо сильные». «Это так?» Гриллетта поморщилась. «Так, я же верно понимаю, что это из-за того, что у них слабая убойная сила». Девушка в этот раз обняла себя правой рукой и отвела взгляд. «Ну и зря, я же помочь хочу». «Да», — почти прошептала герцогиня. «Хорошо», — кивнул я. «Я тут набросал парочку расчетов. Попробуй, пожалуйста, их. Мне интересно, сколько на них уйдет силы». «Это еще что за значение?» — удивилась высокородная, глянув на записи. Я промолчал, ожидая действия от девушки. Наконец, моя собеседница открыла фляжку, прикрыла глаза и сосредоточилась. Из открытой емкости на ее поясе потянулась струйка и сформировала заданные параметры. Прямо над рукой волшебницы появился малюсенький конус воды, больше похожий на пулю. Для полноты картины ему не хватало только вращения. «И что может сделать этот конструкт?» — удивилась Гриллетта. «Ни защиту не пробьет, ни урон не нанесет. Это пока», — отозвался я, обходя по кругу заклинание и изучая его. «Получается, что это просто конус воды. Убойной силы у него и правда немного, но сила – это масса, умноженная на квадрат скорости. Если его разогнать...» «Хорошо», — кивнул я сам себе и вписал скорость в треугольную основу. «Вообще, матчасть автомата Калашникова я изучил еще в армии. Там строгий сержант принимал экзамены, и потому я прекрасно запомнил все показатели. Честно сказать, сложно их забыть, когда учил, стоя в полтора, а рядом ходил замок с палкой резиновой. Выполни теперь и направь вон в то дерево», — указал я на край площадки. Гриллетта хмыкнула и одарила меня скептическим взглядом, но вскоре ее брови взлетели на лоб. «Оно потребляет совсем мало силы», — воскликнула девушка. «Чуть больше, чем водяной хлыст. Я же ждал результатов». Комок воды сорвался с рук и умчался к цели. Я сразу последовал за ним. В дереве осталась глубокая вмятина, но на этом все. «Слабенько, если честно, Тиан», — защебетала рядом герцогиня. «Что это за конструкт? Как ты вообще до него додумался? Давай внесем еще один параметр», — выдал я задумчиво. «Только перед тем, как я это сделаю, попрошу тебя кое о чем». «О чем?» — радостно пропела Гриллетта. Я повернулся, и мои глаза обрушили на девушку всю серьезность момента. «Никому не показывай подобных расчетов», — высокородная ответила собранным взглядом, сведя брови, и кивнула. «Я же вернулся к основе и вписал еще один параметр». «Что за чушь?» — удивилась девушка. «Это вообще... сделай, а не рассуждай», — бросил напряженно. «Сейчас для меня многое решалось. Если математика основа заклинаний, то я могу продвинуть магию на совершенно иной уровень, с учетом знаний своего мира». Девушка пожала плечами и прикрыла глаза. Мгновение, конструкт сорвался с рук и... раздался свист и странный хруст. «Сколько ушло сил?» — сразу уточнил у Гриллетты, которая с ошеломлением смотрела на свою ладонь. 4 хлыста», — созналась герцогиня. «Что это было? Как это вообще сработало? Пойдем проверим, что получилось», — сообщил напряженно и отправился к деревьям. «Первое, второе, третье. Твою ж мать, что я создал? 4-е. 5-е было размочалено, но не пробито насквозь. Охренеть». Рядом стояла Гриллетта и молчала. «Как ты вообще додумался до этого конструкта?» — серьезно уточнила девушка. «Я же молчал, глядя на вмятину в стволе. Заклинание разбилось о вязкую текстуру, заставив волокна торчать в разные стороны, словно невидимый великан долбанул кувалдой. Нам нужно изменить данные», — выдохнул я устало. «Это слишком сильно. Мало ли ты кого-нибудь убьешь, что будет тогда? Забудь, отмахнулась герцогиня. Всем нам выдадут специальные мантии-артефакты. За все время существования Академии защиту на них превосходили всего несколько раз, когда наваливались на кого-нибудь целой толпой. Я же посмотрел на 4 пробитых насквозь ствола дерева. Убойная сила. Да, перестарался. Но 4 хлыста, аметист сможет изобразить подобное всего 2 раза. Судя по наполнению, это заклинание среднего уровня, но по мощи. Погрузившись в свои мысли, я последовал обратно к основной фигуре, что я выписывал на земле. Тиан, негромко позвала Грилетта. Объясни, как ты вообще додумался до подобных данных? Остановившись у основы, я смотрел на цифры. Диаметр от 1/100 до 1, длина, 3 таля, скорость 100 и плотность. Вообще, начальная скорость полета пули у Калашникова чуть больше 700, я не стал так сильно увеличивать параметр, а вот плотность. Помню я первый урок, где учитель расширил огненный шар, и тогда же Рния показал рыбу конструкта. Везде стояли нули. Если представить их как точки на графике, то можно предположить, что они могут быть не только положительными, но и отрицательными. Если, увеличив на 1 плотность, можно расширить конструкт, то его можно и сжать. Так что напротив значения R сейчас стояла цифра -3. Думаешь, никто не пострадает от такого? Уточнил напряженно. Или стоит сменить изначальные данные? Герцогиня молчала. Я повернулся и заметил в ее глазах радостный блеск. В отличие от меня, девушка была воодушевлена. Конечно, нет. Отмахнулась Грилетта, глядя на записанное заклинание. Но как ты придумал подобное? Кто подсказал? В ответ я покачал головой. Получилось слишком сильно, но водяные и должны нормально сражаться, а у нас в команде, их 2, есть еще маг воздуха, ей бы я не хотел показывать своих изысканий, может, стоит дать готовые Грилетте и пусть она передаст от своего имени. Внезапно я почувствовал, как по моей руке начал кто-то взбираться, отшатнувшись, заметил синего паука, ловко переставляющего лапками, мгновение, и он взобрался на голову, где и прижался пузиком. Труна, восклицательные и вопросительные знаки, удивление в голосе герцогини можно было намазать на хлеб. Что ты делаешь? Я же выпрямился, ухмыльнулся и погладил животное, что прижалось к волосам. Хорошее, хорошее, прокомментировал действие монстрика. Кстати, Грилетта, расскажи мне об этих фамильярах, пожалуйста. Ты и этого не помнишь? Я лишь покачал бестолковкой и снял с головы паучка, который уютно скрутился на моей ладони. Тю-тю-тю. Погладил я пушистое тело пальцем. Какая милашка, неверно их называть фамильярами, отозвалась высокородная раздраженно, не отрывая взгляда от наших нежностей. Это магические звери, они бессмертны. Пока жив хозяин, магия всегда восстановит свое создание. А во, выдал я, глядя, как паучок перевернулся на спинку и подставил пузик, мой палец устремился и туда, лапки монстра задрожали от удовольствия. Труна, восклицательные и вопросительные знаки, воскликнула Грилетта. Как бесстыдно. И это все? Нет, конечно. Меня окатило холодом. Звери растут вместе с венами маны. Чем ты становишься сильнее и искуснее, тем больше магия меняет их облик. Я кивнул, удовлетворенный ответом. Паучок перевернулся на лапки и одним прыжком скакнул к хозяйке. Послушай, я впился глазами в голубые просторы герцогини. Это заклинание ты можешь передать своему подданному, который тоже маг воды, а мне нужно будет поработать с твоей подругой, воздушницей. Ты хочешь и ей подготовить что-то? Нахмурилась блондинка. Я уверенно кивнул, хотя цель была совсем в ином. Мне нужно изучить параметр плотность более досконально. Нужно понять, есть ли линейная зависимость в расчетах, как R влияет на воду и газ. Это 2 разных элемента. А главное, как это влияет на потребление маны. И вообще, нужно поработать со всеми в команде. И водников я только что вооружил заклинаниями, пусть и затратным по силе, но я еще поработаю с данными. Время есть. О, неожиданно вспомнил я кое-что. Ты же знаешь, что я забыл все. Мне нужно ушить одежду немного. Как я могу это сделать? Лицо моей собеседницы украсил оскал. Иначе эту хищную улыбку я назвать не могу. Пришлю к тебе своих портных. Благосклонно кивнула девушка и добавила уверенно. Ты мне только что подал прекрасную идею. Вся моя команда будет в одном цвете. Подобное меня не разорит и подчеркнет нашу связь. Я пожал плечами в ответ. Дело-то хозяйское. Кстати, внезапно опасно протянула герцогиня. Что это за слух такой пошел, будто я тебе задолжала? Виновато улыбнувшись, Я сделал шаг назад. От блондинки волнами исходила угроза, как от заправского маньяка. Конечно, я их никогда не видел, но... Грилетта шагнула вперед, не давая мне сбежать. Мне нужно было перед своими друзьями обосновать, почему я стал заместителем. Сглотнул я. Ваатка-аак. Протянула девушка и вдруг вернулась к обычному состоянию. Конечно, нужно было согласовать со мной, но с этим я справлюсь. Фух, выдохнул я, понимая, что угроза быть казненным отступила. Тиан, серьезный голос резанул по ушам. Мы, команда, не делай ничего в одиночку. Хорошо, кивнул в ответ, мысленно обещая поставить герцогиню в известность в следующий раз. Бросив на меня жесткий взор, собеседница обдала меня морозом своей улыбки и отправилась к общежитию. А что же я? Да, пришло время тренировки. Утро встретило меня болью. Второй день после серьезных нагрузок всегда такой. Кряхтя, я встал с кровати и потянулся, после чего размялся. Иначе ходить было бы невозможно. На завтраке я не встретил никого из знакомых, хотя народу было много. Зато, когда поднялся, меня уже ждала делегация молодых девчушек, которые отобрали всю мою одежду, даже тренировочную, оставив одни бежевые штаны и белую рубаху. Сняв мерки, они оставили меня одного. И что же мне делать целый день? Верно, я достал листы бумаги, присвоенную чернильницу, ну, товарищ не просит вернуть, и то хлеб, после чего начал рисовать основы и прикидывать, как бы можно было использовать различные показатели.